Адам никак не отреагировал и, как одержимый, продолжал завороженно пялиться в экран. Лишь после того, как она несколько раз дернула его за руку, он отозвался. «Ты шутишь? Рейтинг R таким и должен быть, интересно же смотреть. Брось, Лили, ты разве не давно ждала этот фильм?» Лили кивнула и вздохнула. «Но это фильм волшебного юноши». Она увидела, как на экране возбужденный Роберт собирается сжечь здание, где выращивались инопланетные зародыши, и вскинула брови, пораженно вымолвив. Волшебный юноша спятил. Продолжая смотреть, она тоже увлеклась просмотром и больше не желала уходить из кинотеатра. В Шрайн-аудиториуме кинокритики тоже хранили молчание и были погружены в просмотр. Бен Манкевич, писавший на заказ статьи для журналов кино, потирал подбородок и задумчиво смотрел в экран. Спустя всего 20 минут после начала сеанса этот фильм уже казался весьма непростым, был очень своеобразным. Здешние инопланетяне не имели никаких устаревших предустановок. Изумляло то, что технически продвинутые пришельцы смогли так низко пасть. Подумав об этом, Бен Манкевич невольно улыбнулся. «Если больше ничего, кроме этого, не покажут, этого будет недостаточно. Они совсем». На экране барак, где выращивались инопланетные зародыши, заполыхал ярким пламенем, раздались странные хлопки, а также смех Викуса и его товарищей. У Джессики будто перехватило дыхание, она сильно сжала руку Ван Яна, не в состоянии что-либо сказать. «Боже, так поступить! Ага, он скоро поплатится», — с легкой, спокойной улыбкой сказал Ван Ян. Это было только начало. Роберт в костюме и кожаных туфлях, глядя на себя в экране, подумал о том, что ему скоро придется пережить, и, покачав головой, с усмешкой промолвил: «Ох, бедный Викус». Вскоре Викус во время обыска барака забрызгался энергетической жидкостью, которую Кристофер Джонсон собирал 20 лет. Ему стало плохо, он закончил на сегодня работу и возвратился в компанию. У него начали появляться первые признаки мутации. Из носа текла черная кровь, выпадали ногти, шатались зубы. Он в ужасе вернулся домой. Превращение. Не удержавшись, вскрикнула с шокированным выражением лица белокурая девушка в одном из кинотеатров Сан-Франциско. «Превращение, Кафка, он, Викус превращается в инопланетянина». Ее крик привлек к ней недовольные взгляды окружающих. Кому-то рядом показалось, что в ее словах есть смысл. Человек невольно спросил с недоумением: «Превращение?» Девушка, хлопая глазами, то ли отвечала на вопрос, то ли разговаривала сама с собой. «Район 9, это тюрьма. Это история о том, как после превращения от героя отказывается весь мир и он в отчаянии умирает». Действительно, когда Викус в исполнении Роберта был доставлен в больницу в связи с обмороком, врач разрезал марлевую повязку на его левой руке и обнаружил, что у того рука уже была как у креветкоподобного гуманоида. Викус тут же в замешательстве подскочил и безудержно закричал: «А-а, что это? А-а, а во!» При виде превращающегося в пришельца Викуса 3550 кинотеатров и Шрайн-аудиториум заполонили изумленные крики. Из-за того, что история тщательно держалась в тайне, зрители только сейчас узнали. Превращение, что происходит? Эвелин неестественно съежилась, на лбу из-за волнения выступили мелкие капли пота. Клэр, тараща глаза, наклонилась вперед. Человек превращается в жукоподобного гуманоида, она ахнула. Круто. Похоже на превращение. Здорово, что задействована эта идея. На лицах критиков проскользнуло воодушевление, они машинально выпрямились и уже ощутили запах классического кино. Кирк Ханикат, критик из журнала Hollywood Reporter, сделав глубокий вдох, бросил взгляд на первый ряд. Этот молодой человек действительно невероятен. Задумка довольно оригинальная, переломный момент с превращением открывает зрителю глаза на историю, жестокое обращение с пришельцами возмутительно. Викус изначально гонитель, но сейчас он сам превращается в пришельца. Можно предвидеть, что дальше будет впечатляющий сюжет. Если хотите пропустить классический фильм, Натали положила в рот попкорн и, глядя на сидевшую рядом девушку с красно-коричневыми волосами, пробормотала: «Ом, тогда вам, ом, заранее стоит уйти». Адам и Лили повернули головы к ней и в тусклом свете различили лишь силуэт. Не придав значению этим словам, они переключили внимание обратно на экран. Проигрывавшееся на кинопленке видео все сильнее отбивало у людей желание есть попкорн, но, помимо этого, еще и вызывало рвотное чувство. Фанаты же культового кино пребывали в восторге. На экране тем временем показывалось, как Викуса исследовали в секретной лаборатории штаб-квартиры МНУ. После ряда бесчеловечных опытов тест договорился с высокопоставленными лицами МНУ о его вскрытии. Далее Викус самозабвенно сопротивлялся, застрелил из инопланетного оружия охранников МНУ и сбежал из комнаты для вскрытий. Затем зрителям была продемонстрирована огромная лаборатория. Даже многие киноманы, привыкшие к просмотру культовых кровавых фильмов, испытали некий дискомфорт, потому что в лаборатории присутствовали не только откровенные насилие и кровь, но и мрачность и подавленность, от которых перехватывало дыхание. На стенах висели куски тел, на столах валялись горки кожи, лежали тарелки с глазными яблоками, также наблюдалось бездыханное тело несчастного инопланетного ребенка. Твою мать, ну и безумие, и как этому еще не присудили рейтинг NC-17, размышлял Эндрю, опытный фанат культового кино, неожиданно вздрогнув и восхищенным взглядом уставившись на экран, как на сокровище. Боже, спецэффекты радуют глаз, какое же все-таки клевое высокобюджетное культовое кино. Эти трупы, эти мышцы выглядят очень реалистично. Вот бы в Голливуде прибавилось еще несколько волшебных юношей. Но критики увидели не только трупы пришельцев. На стене висел логотип компании МНУ, рядом с которым был рисунок Земли, олицетворяющий все человечество. Они знали, откуда исходит подавленность в этом эпизоде, из этого немого обвинения. Возможно, каждый человек в той или иной степени признает, что человек вовсе не хорошее существо. Сколько животных из-за человеческой жадности и выгоды было убито и освежевано, как и креветкоподобные гуманоиды, где нижняя граница человечности. Но обычные зрители вряд ли будут задумываться о стольких вещах. При просмотре фильма они сперва следят за историей, а уже после просмотра начинают анализировать увиденное. В это время в каждом кинозале 3550 кинотеатров царила мертвая тишина, раздавались лишь музыка и звуки из фильма. Не потому, что там не было зрителей, а потому, что все смотрели с необычайным напряжением. Ощущение правдивости, который насадил вирусный маркетинг, вкупе с безупречными спецэффектами и приемами псевдодокументального кино заставили зрителей незаметно для себя погрузиться в атмосферу фильма. Они не желали пропустить ни одной сцены. Они совсем позабыли о времени и о том, что смотрят кино, словно вся история происходит по-настоящему, словно они и есть Викус. «Милая, не бросай меня, не надо», звучала слабая, печальная мелодия. Роберт в сумерках сидел на пустыре, где повсюду был разбросан мусор, лил слезы и решительным, но вместе с тем умоляющим голосом говорил в мобильник: «Поверь мне, я не занимался сексом с этими клопами, я люблю тебя, не ставь на мне крест». Его жена, хныча, сказала: «Викус, я хочу поверить тебе, но, позволь мне уйти». «Ту-ту-ту». Роберт, крепко сжимая телефон, тихо заплакал, взгляд наполнился отчаянием. Спустя всего несколько секунд плача он вдруг гневно зарычал, отшвырнул мобильник, с криком потянулся руками к своей коже, которая и так должна была скоро отпасть, и сразу оторвал большой кровоточащий кусок. Он тут же завыл от резкой боли, повалился на землю и зарыдал, отчего у него пошли сопли и слезы черного цвета. Господи, зрители будто могли почувствовать эти страдания. Всеми брошенный, скоро превратится в креветкоподобного гуманоида. Эвелин вытирала слезы, сердце так болело, точно его придавили большим камнем. Лили с силой сжимала правой рукой руку своего парня Адама, а левой вытирала слезы. Клэр, чей нос покраснел, всхлипывая, тихо пожаловалась: «Чертов волшебный юноша, зачем надо было такое снимать?» У несметного количества зрителей болело сердце, у многих девушек бесконтрольно хлестали слезы из глаз, а главные актеры похмелья пребывали в абсолютном шоке. Кто настоящий волшебный юноша? Тот, кто снял этот гнетущий, сводящий с ума, полный мрачности и безнадежности фильм, или тот веселый молодой режиссер с великолепным чувством юмором, который на съемках устраивал розыгрыши и демонстрировал кунг-фу? Правильный ли я сделала выбор? Внезапно забеспокоилась Шарлиз Терон, одетая в красное платье с декольте. Комедия волшебного юноши правда будет смешной, пусть сценарии и сами съемки были смешными до слез, зато фильм, что сейчас шел на большом экране, был слишком жутким. Она посмотрела на сидевшего справа внизу Ван Яна и увидела, как тот о чем-то перешептывается с Джессикой, у которой было страдальческое лицо. Находившийся в задней части зоны для почетных гостей Джошуа вздохнул. Теперь он понял, почему Ян хотел снять комедию и что означает фраза «хочу хорошенько развлечься». Даже он, Джошуа, такой суровый, крутой парень, впал в уныние при просмотре этого фильма. Стоит и впрямь хорошенько развлечься, иначе можно с ума сойти. В Торонто, в тусклом кинозале хмурилась Рэйчел, у нее болело сердце за Викуса, а также за того паренька, что просидел в тюрьме некоторое время. Ему наверняка было одиноко и мучительно. Нью-Йорк. Натали молча жевала попкорн и окинула взглядом окружающих зрителей. Повсюду как будто сидели рыдающие чувствительные девочки. Она провела пальцами возле глаз, из которых не текло никаких слез, и прошептала: «У меня плохо развиты слезные железы». На большом экране продолжалась история. Викус решил, что вместе с Кристофером Джонсоном заберет силоэнергетическую жидкость из штаб-квартиры МНУ. Они позвали с собой нескольких пришельцев с относительно высоким ИК и устроили кровавую бойню в тщательно охраняемой штаб-квартире МНУ. В итоге в живых остались только Викус и Кристофер. Они успешно забрали энергетическую жидкость и примчались на машине обратно в район 9, готовясь попасть на инопланетный корабль. Услышав, что жидкости хватит либо для того, чтобы снова запустить корабль и вернуться на родину Кристофера, либо вылечить мутацию, Викус оглушил Кристофера и выбрал последний вариант. В это время МНУ отправило огромное количество военных из сухопутного и воздушного отрядов, которые ворвались в район 9 и приступили к масштабному розыску. Намечался решающий бой в финале фильма. Ох, Эвелин съежилась, держась правой рукой за лоб, и, продолжая пристально смотреть в экран, с трудом пыталась сдержать чувство тошноты. Камера на протяжении всего фильма тряслась и особенно сильно тряслась во время этого боя. Встряски, взрывы, кровь и плоть, с одной стороны, возбуждали и держали в напряжении Эвелин. Ей так и хотелось собственноручно истребить этих гадких людей, но, с другой стороны, у нее кружилась голова, ее подташнивало. 3 года, я обещаю, я вернусь через 3 года», — пообещал во время обстрела Кристофер Викусу, управлявшему экзоскелетом. «Еще увидимся, мой друг». С этими словами он нырнул в перевернувшуюся бронемашину. Выполненный в форме насекомого экзоскелет сдерживал град пуль. Его механические руки перевернули бронемашину на колеса. Кристофер немедленно поехал к упавшему на землю мини-кораблю. Сидевший в экзоскелет Викус показал многозначительную улыбку, медленно развернулся. Перед ним был многочисленный военный отряд. Одни солдаты лежали на земле, другие прятались возле бараков и за перевернутыми бронемашинами, окутанными черным дымом. Все они без конца стреляли в Викуса. Экзоскелет вдруг с грохотом помчался вперед и, приподняв руки, нацелился на них. Викус, чьи глаза, лоб и губы уже трансформировались, яростно заорал: «Сдохните!» Из крупной руки, походившей на пулемет Гатлинга, изверглись крупные снаряды и полетели к зафиксированным целям. В следующий миг на большом экране крупным планом были резко взяты военные. Камера пронеслась по их изумленным либо еще не успевшим как-либо отреагировать лицам. Всего за несколько секунд у сконцентрировавшихся зрителей возникло головокружение. В конце камера зафиксировалась на лице рослого военного, лежавшего на земле. Он растерянно раскрыл рот и вымолвил: «Фуцк, бум». Все снаряды попали точно в цели и создали энергетические взрывы. Все военные в этой зоне мгновенно превратились в мясной фарш. Видео вдруг замедлилось. За одну замедленную секунду можно было отчетливо разглядеть разлетевшиеся в разные стороны куски мяса и брызги крови, которые затем попадали вниз и окрасили в красный цвет землю, бараки и бронемашины. Вот так, всех их уничтожить. Воодушевились зрители в 3550 кинотеатрах и Шрайн аудиториуме, радуясь жестокой смерти подонков. В кинозалах поднялся редкий за сегодняшний вечер галдеж. Всех убить. Больше, больше. Буе, буе. Эвелин наконец не выдержала. Возбужденная, пошатнувшаяся нервная система внезапно вызвала неконтролируемый рвотный рефлекс. Она тут же нагнулась вперед и выблевала сегодняшний ужин и попкорн наружу. На полу образовалась большая лужа полупереваренной еды. Ой-ой. Сидевшие по бокам от нее Келли и белый русый парень рефлекторно подскочили, но все равно оказались не слабо забрызганы. Окружающие оглянулись и начали перешептываться. Русый парень выглядел потрясенным. Увидев, что его обувь полностью в блевотине, он невольно закричал: «Что это за херня?» Эвелин побледнела как смерть, страдальчески облокотилась о спинку сиденья и сказала: «Прости, ох, я извиняюсь». Келли, заметив, что подругу будто охватил паралич, поспешила осведомиться: «Эвелин, ты в порядке? Боже, не пугай меня». Эвелин неловко отмахнулась: в порядке, просто голова кружится, и в груди как будто все сдавило». Другие зрители зашумели: «У нее такой несчастный вид, как у мышки. Перестань, а то меня сейчас самого вырвет». «Понимаю ее, Волшебный юноша в этот раз слишком жесток. Русый парень, ошеломленный, схватился за голову и со вздохом вымолвил: «Красавица, и бурно же ты реагируешь на фильм». Келли, закатив глаза, пожала плечами. Сейчас рвота была сущим пустяком по сравнению с тем, как ее подруга чуть от страха не померла при просмотре паранормального явления. «Мне так неловко, прости», — лицо Эвелин от стыда залилось краской. «Какой позор, как можно было не вытерпеть?» Стоявшая рядом Келли, упершись рукой в бок, беспомощно сказала: «Эвелин, тебе не следует смотреть фильмы волшебного юноши, это слишком опасно для тебя». «И как теперь быть?» Русый парень, тяжело вздохнув, сел обратно на место и, не обращая внимания на рвоту и специфический запах, дальше стал пялиться в экран. Приближался конец фильма, и он не мог позволить, чтобы этот безобразный инцидент помешал ему досмотреть. Посреди ожесточенного боя огромный корабль наконец был запущен Кристофером и его сыном. Весь Лос-Анджелес затрясся, стекла небоскребов и автомобилей потрескались. Военные направили большую группу истребителей, но инопланетный корабль не имел намерения сражаться, лишь поднялся ввысь и улетел. После того, как Викус бешено расправился с массой военных в районе 9, его экзоскелет от повреждений окончательно развалился на части. Вы что удумали? В тот момент, когда оставшийся в живых лысый полковник с пистолетом в руке издевался над Викусом и собирался его убить, из окружающих бараков неожиданно выбежало множество креветкоподобных гуманоидов. Невзирая на пули, они набросились на полковника и растерзали его под истошные вопли. Сперва ему оторвали ноги и отбросили в сторону, кровь фонтаном хлынула из ран, затем настал черед рук, после чего ему разорвали живот, всю землю залили кишки. В самом конце была оторвана голова. Большой экран на секунду потух. Далее появились кадры из телепрограммы и репортажей. Ведущий на канале НБЦ с серьезным видом говорил: «В ходе операции по поимке Викуса мы потеряли много замечательных людей, не сосчитать, сколько семей лишилось сыновей, мужей, отцов. Они переживают невыносимое горе». Он сделал паузу и скорбно произнес: «Давайте почтим их минутой молчания». На экране вдруг запустилась видеозапись, как лысый полковник со своим маленьким ребенком весело играет на лужайке. Его лицо было преисполнено отцовской любви, он жизнерадостно смеялся, точно большой ребенок. Он был благородным мужчиной, любившим и оберегавшим свою семью. Крайне досадно, что он погиб, огорченно рассказывала в камеру белая соседка. Затем еще один мужчина средних лет сказал: «Он был лучшим из всех, кого я знал. Пусть временами он бывал вспыльчивым, но он был хорошим человеком». «Папа, где папа?» – кричала, рыдая, дочь полковника, которой было несколько лет. Нежные щечки были залиты слезами. Жена полковника обняла девочку за голову, молча плача, а в руках у ребенка была новенькая чистая тканевая кукла-медведя. Увидев эту сцену, большинство зрителей в тысячах кинозалах почувствовали, как сжались их сердца, будто их что-то пронзило. «За что?» – Лили изумленно промолвила. «В начале фильма инопланетный ребенок тоже держал в руках такого медведя, о боже!» Адам наморщился, смутно что-то ощутил и озадачился. «Они все мертвы, но их дети несчастны, кто заслужил смерти?» Кинокритики, сидевшие в шрайн-аудиториуме, погрузились в себя. Каждый анализировал и вкушал смысл определенного порядка сцен. Лысый полковник безжалостно расправился с зеленым гуманоидом, а в конце его самого безжалостно разорвали в клочья. Слезы и игрушки двоих детей. Дыхание Бена Манкевича слегка участилось. Так всегда происходило, когда он смотрел классические картины. Он задумался. Человеческая натура не может быть абсолютно хорошей или плохой. Выступление против войны, за мир, волшебный юноша чересчур амбициозен, но сделано неплохо. Фильм заслуживает глубоких размышлений. Есть что повспоминать, восхищался про себя Кирк Ханикатт из Холлвуд-репортер. После этих сцен с полковника снят шаблонный образ злодея, он превратился в живого человека, человека со сложной человеческой натурой. А что же Викус? Кирк дальше смотрел в экран. Вновь включились псевдодокументальные записи. Отец Викуса с каменным лицом произнес: «Я не знаю правды, хочу, чтобы кто-нибудь мне рассказал». Мать Викуса, на лице которой читались одновременно гнев и скорбь, с покрасневшими глазами сказала: «Он убил много невиновных людей. С тех пор, как он совершил такой постыдный поступок, для меня он уже мертв». После монологов родственников и друзей в кадре неожиданно появился сам Викус. Он сидел за письменным столом, держа свадебную фотографию со своей женой, и с улыбкой рассказывал: Все говорят, что моя жена ангел, но вот здесь она настоящий ангел. Не верю, что он способен на такое, он самый лучший мужчина, я до сих пор ежедневно думаю о нем». С нежным, ностальгическим выражением лица говорила жена Викуса, глаза которой постепенно покраснели. «Обычно я задумываюсь, почему он тогда не позвонил мне, что ему мешало, апа». В кинозалах раздались изумленные крики, зрители обменялись растерянными взглядами. То есть получается, человек, ранее ответивший на звонок Викуса, наверняка был сотрудником МНУ, который сымитировал голос его жены. В этот миг многие девушки и некоторые парни почувствовали жар в груди, их глаза наполнились влагой, ими овладели бешенство и подавленность, от отчаяния им хотелось все крушить. Чертов волшебный юноша, как так можно? На экране с высоты птичьего полета показались трущобы на песчаной отмели, была дана кое-какая информация о дальнейших событиях. После того, как состоялось переселение инопланетян, район 9 был ликвидирован. Сейчас в районе 10 изолировано 3 миллиона пришельцев, и их население продолжает расти. Под заунывную, одинокую музыку показался зеленый креветкоподобный гуманоид, сидящий на мусорной свалке посреди руин, вдалеке стояли потрепанные бараки. Он крутил в руках игрушку и смотрел в направлении объектива камеры. Затем он осмотрел доделанную летающую вертушку в руках, резко потер ладонями, и вертушка взлетела в небо. Он задрал голову и посмотрел вверх. Камера тоже не спеша отъехала вверх. Крутящаяся вертушка одиноко поднималась все выше и выше в лазурное небо. Режиссер Ван Ян, продюсеры Ван Ян, Стивен Маккоу, в главных ролях Роберт Дауни-младший. О! Изумленно воскликнули критики. На экране, где поднимались вверх титры, будто по-прежнему была недавняя сцена. Бен Манкевич сглотнул слюни, сердце быстро забилось. Та сцена словно рассеяла мрачность и безнадежность, которые сопровождали весь фильм, и дала ощутить уют и тепло, но вместе с тем заставила ощутить прохладу, пронзающую сердце. Летающая вертушка олицетворяла свободу, красоту и надежду. Она летела в небесную высь, стремясь покинуть район 10, олицетворяющий изоляцию, грязь и безнадежность. Но удастся ли ей покинуть? Викус одиноко смотрел в небо. Ждал ли он внезапного возвращения Кристофера Джонсона, или тосковал по своей жене? Человеческая натура, расовая дискриминация, свобода, добро и зло, против войны. Волшебный юноша задрал высокую планку, но хорошо потрудился. Бен Манкевич неловко потирал лоб, не в состоянии поверить, что этот фильм снял 22-летний парень, потому что он уже придумал, как прокомментирует район 9. Это великий фильм, это лучший научно-фантастический фильм этого лета, даже лучший фильм 2002 года. Бен покачал головой. Невообразимо, просто невообразимо. Попадет ли на Оскар? Определенно. У фильма были все шансы. Волшебный юноша, ненавижу его, без конца плакала Лили, вытирая слезы, и по-прежнему неотрывно глядела в экран в надежде на то, что после титров вдруг появится какая-нибудь радостная сцена. В полном зале до сих пор никто не шумел, каждый, похоже, вспоминал фильм и размышлял о нем, либо тоже ждал каких-нибудь пасхалок. Натали с каменным лицом смотрела на экран, корзина попкорна уже давно опустела. Она вдруг сделала длинный выдох и сказала: «Фуск». Глава 167. Пристыдил Голливуд Шрайн. На аудиториуме раздавались громоподобные овации, все зрители, повставав со своих мест, безостановочно старательно хлопали в ладоши. Некоторые издавали восторженные возгласы, но большинство решило наградить район 9 и съемочную группу почетными аплодисментами, поскольку они только что закончили смотреть потрясающий классический фильм. Шестиминутные финальные титры уже полностью завершились, на большом экране не появилось никаких пасхалок, вновь воцарилась темнота. А пока зрители аплодировали, их одолевал вопрос: как правильно оценить Викуса и лысого полковника Дика? Они хорошие или плохие? Оба мужчины любят свои семьи, прежде они не совершали ничего такого, что могло бы навредить людям. В плане отношения к инопланетянам Викус, похоже, еще имеет какую-никакую совесть, но натворил немало пакостей, он лишь связан законом. Дик же ведет себя нагло, бесцеремонно, это явный подонок. После мутации Викус по-прежнему думает только о личной выгоде, в своих бедах винит пришельцев, использует и обманывает их. Под конец фильма Викус наконец возвращает себе человечность, меняет позицию и убивает людей, помогает Кристоферу и его сыну вернуться домой. Полковник Дик, в связи с тем, что потерял многих хороших подчиненных, и из-за ненависти к пришельцам хочет непосредственно пристрелить Викуса, но его разрывают на части креветкоподобные гуманоиды. Получеловек-полукреветка Викус находится рядом, но в финале негодяй Дик получает похвалу и уважение от общества, он и остальные военные МНУ становятся героями, их семьям сочувствуют. А хороший человек Викус страдает от лжи в том, что он мутировал из-за половой связи с инопланетянами, вдобавок его обвиняют в убийстве множества невинных людей. Он становится объектом осуждения и отвращения у общества, и семья испытывает стыд за него. Он считает, что весь мир отвернулся от него, хотя в действительно он никогда не контактировал с женой. Все это сводило с ума зрителей по всему миру, которые посмотрели фильм. Они отчетливо ощутили горе и отчаяние Викуса, а затем его нежелание сдаваться и стремление к свободе. В голливудских блокбастерах, будь то даже средние или ужасные работы, издавна было принято, что главный герой в финале достигает относительно неплохого результата. Викус как минимум мог бы очистить свое имя, но в данном фильме этого не произошло, там была лишь жестокость. Многих избалованных зрителей чувство подавленности привело в ярость. Они возмущались тем, как несправедливо обошлись с Викусом, возмущались человечеством, возмущались проклятым волшебным юношей. Он что, захотел собрать кучу гнилых помидоров? Я поставлю ему 1 на Rotten Tomatoes, мерзость. Подобные слова звучали в каждом кинотеатре, где вышел район 9, но вскоре многие, кто так говорил, вздыхали. Ладно, так и быть, прощаю, ради его былых заслуг. Бурные аплодисменты долго не затихали в Shrine аудиториуме, люди будто стремились добиться боли в ладонях, которая бы заглушила их депрессию. Тебе, наверное, это нужно. Сидевший в первом ряду Ван Ян достал из упаковки 1 салфетку и передал Джессике, на чьих глаза навернулись слезы. Та с улыбкой покачала головой. Нет, мне нужны объятия. Ван Ян под шумные рукоплескания ответил. Конечно, и обнял ее. Закрыв глаза, он сжал в своих объятиях ее теплое, мягкое тело. Звучавшие аплодисменты возбуждали и вместе с тем успокаивали. Все старания в течение года с лишним не прошли даром. Ван Ян, привстав, поцеловал Джессику в лоб, после чего вместе с Робертом Дауни-младшим, Уолли Пфистером, Гордоном Симом и другими основными членами съемочной группы вышел на сцену. Спасибо, всем спасибо. Люди на сцене встали в ряд. Ван Ян с микрофоном в руке стоял по центру и взирал на 1000 с лишним почетных гостей и зрителей впереди. Дождавшись, когда они постепенно утихнут, он произнес: «Я рад видеть, что всем понравился район 9. Почти 200 человек нашей съемочной группы и команда по спецэффектам, создавшая нам инопланетян, то есть более 800 человек, ждали сегодняшние премьеры, и, к счастью, мы получили аплодисменты». Тут же вновь раздались бурные аплодисменты. На этот раз немало зрителей издало одобрительные возгласы и засвистело. Роберт и другие стоявшие на сцене тоже захлопали в ладоши. Ван Ян продолжал. «Этот фильм многое пережил, мы многое пережили. Мы трудились, чтобы заставить всех страдать. Знаю, наверняка многие проклинают меня». Думают, чертов мальчишка. В зале послышались легкие смешки, Джессика заулыбалась, испытывая гордость и радость за Ван Яна. Закари, Майкл Питт, Энн и другие тоже улыбнулись, говоря про себя. Да, Ян, у тебя получилось. Впечатленная Мишель Родригес кивнула, в ушах смутно раздались слова, произнесенные Ван Яном несколько дней назад. Район 9, думаю, он будет тяжелым и гнетущим. Насколько? ХМ, в высшей степени. Теперь она поняла. «Извиняюсь, если заставил вас страдать, но у нас тут присутствует сам Викус», — весело промолвил Ван Ян и передал микрофон стоявшему рядом Роберту. Роберт помахал рукой и обратился к зрителям. «Здравствуйте, земляне!» Он усмехнулся и серьезно произнес. «Участие в съемках района 9 было интересным и важным. Для Викуса — это превращение, а для меня — это возрождение. Я переосмыслил самого себя. В прошлом я совершил много ошибок, словно был непослушным ребенком, но больше этого не повторится». На его уже немолодом лице читалась решимость. Он уверенно вымолвил: «Ни за что не повторится. Это мое, Роберта Дауни-младшего, превращение. Я благодарен Яну за то, что он дал мне возможность измениться». Он повернулся к Ван Яну и искренне сказал: «Спасибо». Ван Ян протянул ему ладонь. Роберт пожал ему руку и стукнулся о его грудь. Shrine Auditorium моментально наполнился громкими аплодисментами и восторженными криками. Далее основные члены съемочной группы произнесли короткую речь. После раздавшихся аплодисментов микрофон вернулся к Ван Яну. Он с улыбкой сказал: «Снова приношу вам свои извинения, но я вынужден сказать, что рад видеть такую реакцию, потому что ваше душевное состояние означает, что мы справились с поставленной задачей. Окей, сегодняшний вечер должен быть повеселее, поэтому приглашаю всех посмотреть триллер «Похмелье». Ха-ха, дамы и господа, это первый в мире показ». Под бешеные крики зрителей Ван Ян, Роберт и остальные спустились со сцены. Официально стартовала раскрутка «Похмелья». Оказывается, пасхалкой является предварительный показ триллера «Похмелья». Фанаты, естественно, воодушевились, у журналистов тоже пробежал огонек в глазах, критики испытали интерес. После просмотра «Района 9» никто не был настолько глуп, чтобы усомниться в режиссерских способностях волшебного юноши. Всего каких-то 22 года, а уже такой невообразимый монстр. Но именно то, что «Район 9» получился настолько шикарным, и вызывало некоторую тревогу. Не вырос ли жизнерадостный, юморной волшебный юноша в мрачного режиссера, насколько смешным будет «Похмелье», которое преподносили как безумное. Под безумным ведь не подразумевались убийства и кровопускание. Шарлиз Терон широко раскрыла глаза и схватилась за сумочку. Мишель Родригес заерзала на сидении. Лица Зака, Брэдли, Эда и Мэттью напряглись. Они знали, что сценарий и съемочный процесс достаточно смешные, возможно, лучше, чем в любой другой комедии с рейтингом R. Но каков будет результат после проведения монтажа и наложения музыки и звуков? На большом экране показался статический логотип Flame Films, после чего в кадре появились трое приятелей на пляже. Брэдли тяжелым голосом произнес в мобильник: «Мы не можем найти Дага». Невеста на другом конце провода растерялась и недоумевала, что это значит. Брэдли вздохнул, запрокинул голову и, глядя в небо, сказал: «Это значит, что свадьба вряд ли состоится. Юху». По шоссе на высокой скорости несся спорткар Mercedes-Benz, в котором сидела та самая похмельная четверка. Зак стучал по дверце автомобиля и кричал маленькой белокурой девочке в машине напротив: «Вегас, Вегас». Девочка, бросив на него холодный взгляд, вдруг показала ему средний палец. В зрительном зале раздался тихий смех. Тем временем на экране четверо людей стояли на крыше и чокались бокалами. Брэдли весело промолвил: «Пьем залпом и до дна, ни капли не пропускаем». Когда все залпом выпили алкоголь из своих бокалов, изображение быстро помутнело, засверкало разными огоньками. Ха-ха-ха. Двухминутный триллер принес Шрайн аудиториуму веселый, долгожданный смех. Появление тигра и младенца в отеле, женившийся ночью Эд, забавный толстяк Зак, привлекательная Шарлиз, дерзкая Мишель. При виде этих безумных, лишенных здравого смысла кадров фанаты ощутили облегчение. Тот волшебный юноша, что веселил их всегда, никуда не пропал. Четверка главных актеров «Похмелья», Шарлиз и Мишель, тоже хохотали. У них не было никаких сомнений, что фильм будет разрывным. Не стоило беспокоиться, что это Рождество окажется унылым. Мишель хлопала в ладоши, говоря про себя: «Вот уж удивительно. Он владеет магией, способной заставить как плакать, так и смеяться». Сидевшие в первых рядах на удобных для просмотра кино местах родители Ван Яна с улыбкой переглянулись. Еще недавно они волновались, что у сына проблемы с нервами, и собирались оказать особую психологическую помощь, но сейчас, похоже, не было в этом нужды. Оба человека посмотрели на сидевшего впереди сына и увидели, что тот смотрит на них. Он показал им большой палец. Отец, улыбнувшись, кивнул ему и тоже показал большой палец. Но такую пасхалку, как триллер «Похмелья», смогли увидеть только зрители Шрайна аудиториума. А большинство зрителей 3550 кинотеатров Северной Америки с печальным, мрачным настроением покидали кинозалы. Когда сумерки уже плотно окутали землю, Клэр с двумя подругами вышла из маленького кинотеатра. На улице до сих пор стояла выстроившаяся в очередь молодежь. Во время ожидания люди общались, играли в карты и портативные игровые консоли. Клэр, проходя мимо них, то и дело шмыгала носом и с трудом дышала. Ее мысли были заняты судьбой Викуса, отчего сердце ощущало невыносимую боль. Она с покрасневшими глазами пробормотала: «Черт, после родов я стала чересчур сентиментальной». Джанет понимающе кивнула. У нее тоже было горькое выражение лица. «Во мне сейчас постоянно разыгрывается материнство. Я навела справки. Это проблема с выделением какого-то гормона». Клэр опять захныкала и громко спросила: «Как волшебный юноша мог так поступить?» «Бедный Викус, Он заслуживает справедливости. Как же хочется поколотить волшебного юношу. В этот момент окружающая молодежь обратила внимание на трех подруг. Люди тотчас закричали и поспешили остановить. «Эй, не спойлерите, имейте совесть». Темноволосая белая девушка гневно затопала ногами и, чуть ли не впадая в истерику, схватилась за голову. «Боже, теперь я знаю, что с Викусом произойдет что-то плохое, и знаю, что с ним несправедливо обойдутся. Волшебный юноша сказал же, что лучше смотреть, когда вообще ничего не знаешь, черт возьми». Клэр посмотрела на нее и собиралась сказать: «Викус превратится в инопланетянина», как вдруг вспомнила отвратительную ухмылку лысого полковника Дика и все-таки удержалась от оглашения спойлера. «Ладно, пусть они испытают это на личном опыте». Три подруги молча переглянулись и прекратили говорить о сюжете фильма. Идя по улице, они обсуждали: «Как вернусь домой, поставлю оценку на Impertin Tomatoes. Вы какую оценку дадите?» «Конечно же, высшую. Я хоть и расстроилась, но поставлю высшую оценку». Кинотеатр в Чикаго. Девочка Элиса и ее папа Ханс вышли из кинозала и вернулись в зал продажи билетов. Посещаемость недавнего сеанса знаков составила меньше 50%, и сам фильм был весьма посредственным. Во время просмотра Элис часто зевала, даже маленького ребенка было не напугать этим. На протяжении всего фильма авторы хотели создать мрачную, пугающую, напряженную атмосферу, но не было никаких сюрпризов. Унылый, шаблонный сюжет был предсказуем. Несмотря на маленький возраст, Элис пересмотрела огромное множество фильмов. Она уныло покачала головой. Теперь вся надежда была на волшебного юношу. В это время из коридора стала выходить толпа людей. Должно быть, это были зрители района 9. Каждый имел хмурый вид, они о чем-то перешептывались. Элис остановила проходившие мимо две молодые парочки и с любопытством спросила: «Привет, ребята, как вам новая работа волшебного юноши? Интересная? Скажите, стоит посмотреть? Только не спойлерите». «Как оценить?» Две белые парочки призадумались. Одни пожали плечами, другие кивнули, ответив: «Было интересно, почти $10 были потрачены не зря. Можно сказать, что великолепная работа, настоящая классика. Думаю, завтра на первых полосах снова будет Ян». Среди них парень с золотистыми кудрями взглянул на Ханса и произнес: «Сэр, но я бы не рекомендовал вам вести ее на фильм, она может сильно испугаться». Элис с насмешливым видом закатила глаза. «Мне не 6 лет, ясно? Дурацкие ограничения рейтинга R бесит. Очень страшно». Ханс же обеспокоенно нахмурился. Он знал, что несколько лет назад одну девочку охватил паралич от страха на сеансе фильма «Волшебного юноши». Пусть Элис и не была такой хрупкой, но нехорошо получится, если ей будет нанесена какая-то психологическая травма. «Не только страшно», — покачал головой кудрявый парень. При воспоминании недавно просмотренного района 9 его сердце сжалось. «ГМ, очень много депрессии, отчаяния, напряжения, шока. Не знаю, сумасшедшая картина». Его длинноволосая девушка согласилась: «Этот фильм снял не тот волшебный юноша, что вы знали раньше, точнее, он вернулся к истокам. Такое не следует смотреть детям». Темноволосый парень с прической авианосец сказал: «Скажем так, когда фильм выйдет на ДВД, я обязательно куплю диск, но пересмотрю фильм еще не скоро». Кудрявый парень с улыбкой произнес: «На самом деле, если воспринимать его как попкорновое кино, то ничего ужасного нет, к тому же мне кажется, все равно будет интересно смотреть». Четверо людей, продолжив общаться между собой, направились к выходу из кинотеатра. «Надо посмотреть, ничего плохого не случится», — непреклонным тоном вымолвила Элис. Ханс знал характер своей дочери, ему лишь оставалось согласно кивнуть, но он про себя сказал: «Если до смерти испугаешь мою дочь, волшебный юноша, я пожалуюсь на тебя в интернете». Несмотря на то, что район 9 напугал до смерти многих людей, на весь вечер ввел их в жуткую депрессию и определенные кадры глубоко запали им в душу, тем не менее никто в интернете не жаловался, а если и звучала жалоба, то это была несерьезная жалоба, без какого-либо негатива. Пострадавшая при просмотре Эвелин, вернувшись домой, зашла на Imp и поставила району 9 оценку 10. Клэр, Джанет, Элис тоже без колебаний поставили оценку 10. Когда лос-анджелесская ночь ушла в прошлое и наступил новый день, в субботу, 3 августа, на другой стороне земного шара состоялась премьера района 9, а первая группа фанатов, посмотревших фильм, уже выставила свои оценки на Imp. В настоящее время проголосовало 102 418 пользователей, На главной странице оценка достигла 9 баллов. В топ-250 стояла оценка 8-9, проголосовало 71562 пользователя, фильм махом ворвался в первую десятку. Узнавшие об этом фанаты немедленно поспешили голосовать. Когда число проголосовавших в топ-250 выросло до 150 тысяч, оценка упала до 8-8, фильм по-прежнему занимал позицию между 9 и 12 местами наряду со «Звездными войнами 5». «Империя наносит ответный удар». Разумеется, топ-250 на «Имп» не был истиной в последней инстанции. В этом голосовании всегда все решали фанаты. Тем более, если это был культовый фильм или фильм, режиссеру которого поклонялись, киноманам и фанатам не требовалось много причин, чтобы поставить высшую оценку. Так, у бойцовского клуба тоже было 8-8 балла. Помни и Форрест Гамп имели 8-6 балла, а Район 9 являлся культовым фильмом, который заставлял бешено кричать от возбуждения, огромный бюджет оправдывал тамошнее насилие и кровь. Как написал пользователь Джон, бюджет 100 миллионов, но здесь заключается безумие фильмов категории «Б». Волшебный юноша прямо-таки впал в сумасшествие. Необычайно реалистичные кровавые эффекты, своеобразные приемы съемки, меня даже подташнивало, когда Викус жестоко расправлялся с военными и когда дико разорвали на куски. Кайф, также эффектное превращение Викуса, мрачная, пугающая секретная лаборатория и ряд бесчеловечных, жестоких сцен стали объектами восхищения у любителей крови и насилия. Что касается любителей культового кино и любителей научной фантастики, то для них это тоже был приятный опыт. Пользователь Карло Бавис прокомментировал: если кто-то скажет, что история и сеттинг района 9 не оригинальны, тот либо спятил, либо прибыл из будущего. Весь фильм наполнен новым шикарным сеттингом. Будь то социальная система инопланетян, их и повадки или дизайн огнестрельного оружия и экзоскелета, все такое оригинальное, чувствуется, что создатели фильма вложили душу. А социальная структура креветкоподобных гуманоидов, почему они не воспрянули и не совершили ответный удар, почему Кристофер Джонсон обладает высоким интеллектом, какая модель оружия самая мощная и множество других вопросов и деталей увлекли фанатов и вынуждали над ними размышлять. Многие также гадали, с какими переменами столкнется Земля через 3 года. Это шедевр, кричали фанаты культового кино. Шокирующие кровь и насилие, от которых волосы встают дыбом, смелые приемы псевдодокументалистики, противостоящие академизму, свежие представления инопланетян, оригинальная история о превращении. Еще и стоило учесть глубокие мысли, заложенные в фильм. Филипп Маклин из британского журнала The Spectator написал: «Это величайший научно-фантастический фильм после «Бегущего по лезвию». Фанаты культового кино сходили с ума, фанаты волшебного юноши еще сильнее сходили с ума, а их было очень много. С момента выхода «Паранормального явления» уже прошло 4 года, с момента выхода классного мюзикла – уже 3 года. Тогдашняя молодежь до сих пор оставалась молодежью, а тогдашние дети теперь стали совершеннолетними, они стали иметь больше влияния на общественное мнение. В плане поп-певцов, Эвелин нравилась Бритни Спирс, Клэр нравились Джастин Тимберлик, Майкл Джексон, Мэрайа Кэри. У разных людей были разные кумиры. Что касается звезд спорта, голливудских актеров и актрис, то и здесь были разные мнения. Если говорить о кинорежиссерах, то у молодежи тоже было много любимых личностей, однако существовало небольшое число режиссеров, которым бы яро поклонялись и ежедневно уделяли внимание. Волшебный юноша, который рос вместе с молодежью, входил в это число и имел наибольшее количество поклонников, причем являлся единственным режиссером поколения 80-х, в связи с чем молодые девицы были помешаны на нем, тем более кто более предпочтителен для молодежи. Молодой, привлекательный, позитивный, юморной мультимиллионер или немодный, лишенный красивого телосложения полуседой дядечка средних лет. В интернете повсюду звучал возбужденный галдеж фанатов, словно проводилась всеобщая вечеринка в честь победы. Волшебный король вернулся, юху, как можно быть таким крутым? Скоро на свет появится самый молодой обладатель Оскара за лучшую режиссуру. Это всего лишь его 5-й фильм. Ему 22 года. Оценка 8-8 в топ-250 была получена в результате пылкой помощи фанатов культового кино и фанатов Ван Яна, но бесспорным был один факт, который одобряли абсолютно все киноманы и кинокритики. «Район 9» – классическое произведение, достойное того, чтобы запечатлеться в анналах истории. На Метацритис оценка поднялась до 94 баллов, а на Rotten Tomatoes было 185 рецензий, из них 180 положительные, 5 отрицательные, 97% свежести среди всех критиков, 95% свежести среди топ-критиков и 93% свежести среди зрителей. Средняя оценка составила 4 звезды из 5, но судя по отзывам, что оставляли зрители, они снизили оценку только из-за того, что фильм тяжело смотреть. Этот фильм причинил мне небывалую душевную боль, никогда я еще так не гневался, а мое сердце до сих не может успокоиться. Текст поставившего одного звезду пользователя Алексе был пропитан возмущением, но я надеюсь, что Ван Ян снимет про район 10 и смоет чувство отвращения, прилипшее к моему сердцу. Тогда я поменяю свою оценку. При просмотре я чуть не свихнулась, господи, а я еще так ждала этот фильм. Негодующе усмехалась Колена, поставившая одну звезду. Я крайне разочарована волшебным юношей. Сейчас многие твердят, какой фильм классный, потрясающий, великий, реалистичный, оригинальный, захватывающий. Ну и что с того? Я смотрю кино не для того, чтобы страдать, он сделал мне больно. Но, если присмотреться, большинство пользователей, кто писал подобное, что и Колено, ставили 5 звезд. Пользователь Линц написал: «Незабываемая печаль». Пользователь Эллиса написала: «Невероятный фильм. Я покидала кинотеатр со слезами на глазах, а потом рыдала всю ночь и весь день». Если вы не смотрели этот фильм, возможно, вы и понятия не имеете, что такое уныние и одиночество. Эта картина дала мне по-новому взглянуть на научную фантастику, нахваливал район 9 опытный пользователь Раин, тоже поставивший 5 звезд. У нас еще не было по-настоящему великого научно-фантастического фильма, пока не появился район 9. По правде говоря, мне кажется, он способен влюбить себя даже антифанатов научной фантастики. История, визуальные эффекты, приемы съемки, локации, актеры, музыкальное сопровождение. Все в этом фильме практически идеально. Помимо нескончаемой похвалы от киноманов и фанатов, специализированные СМИ и 180 положительных рецензий нисколько не скупились на похвалу. Газета «Чикаго Сан» даже опубликовала статью с броским заголовком: «Фильм, пристыдивший Голливуд». «Район 9», подобно сложной человеческой натуре, является очень сложным фильмом. А прежде всего, это довольно коммерческий блокбастер, способный заработать немало денег летом, комментировал Ричард Рупер, известный критик из «Чикаго Сан», который в этот раз был возбужден сильнее старика Роджера Эберта. «Когда ты садишься в кресло, то замечаешь, что тебе не хочется уходить, даже спустя долгое время после окончания фильма. Вся картина насыщена интригой и сюрпризами. Влившись в историю, ты постоянно напряжен и взволнован, невозможно угадать, что произойдет в следующую секунду, а затем ты забываешь о всех своих предположениях, потому что уже полностью углубился в фильм. Этому способствуют безупречные спецэффекты и снятые вживую трущобы Сауэта, а также гениальная игра Роберта Дауни-младшего, обыденные, живые лица всех актеров и поразительные кадры и монтаж. Не считая отсутствия красивых девушек, это стопроцентный коммерческий научно-фантастический фильм, 100 миллионов не были потрачены впустую. Уникальный приключенческий триллер, от которого невозможно оторваться, Daily Telegraph. Увлекательная научная фантастика с передовыми технологиями, британская газета Guardian. Самая оригинальная и самая крутая за последние годы научная фантастика, вышедшая на больших экранах, Hollywood Reporter. Ричард Рупер также написал в рецензии: «Но район 9 показал отличный пример некоторым людям. Если кто-то говорит, что коммерция и искусство не могут существовать вместе, если кто-то говорит, что визуальную встряску и психологическую встряску нельзя комбинировать, пусть тот посмотрит этот фильм, который заткнет ему рот». Фильм повествует о многом и оставляет непередаваемые впечатления. 22-летний паренек вновь всколыхнул весь мир. Но я знаю, что Голливуд продолжит гнуть свою линию. Район 9 пристыдил Голливуд. Это великое кино, это лучший научно-фантастический фильм лета. Бен Манкевич из журнала «В кино». Чудесным летом обычно появляется какой-нибудь один невероятный фильм, который интересно смотреть и который наводит на глубокие размышления. В этом году выдалось чудесное лето, ибо таким фильмом является «Район 9», Бетси Шарт из «Лос-Анджелес Таймс», «Незабываемая», «Волнующая до глубины души», «Страшная притча», Джонни Кмайер из «Дейли Ньюс». Это и пугающий глубокий художественный фильм, и эффектный коммерческий блокбастер. Какие есть причины не любить его? Единственный минус этого фильма разве что в том, что после просмотра вам будут сниться кошмары. Ричард Рупер. Пока без конца звучала горячая похвала, завершился уикенд со 2 по 4 августа. В североамериканском рейтинге бокс-офиса за уикенд на чемпионском первом месте разместился затмивший весь Голливуд своим сиянием «Район 9», который собрал с 3550 кинотеатров 102 миллиона. Фильм сравнялся с «Человеком-пауком» в рекорде по самому быстрому сбору 100 миллионов в прокате, 3 дня. Но пугало в сборах «Района 9» то, что это был фильм с рейтингом R. Детям младше 17 лет разрешалось посещать сеанс только в присутствии родителей или опекуна, а это означало потерю огромной молодежной аудитории. Если бы не те фанаты, которым когда-то было 14 лет и сейчас стукнуло 18 лет, такую сумму не удалось бы собрать, пусть даже вновь был бы задействован мощный вирусный маркетинг. С другой стороны, несмотря на то, что еще не ходившие на сеанс зрители слышали, что фильм очень тяжелый и депрессивный, на него в то же время повесили ярлык будоражащей и интересной картины. Вдобавок на IMDb стояла оценка 9, на Rotten Tomatoes было 97% свежести, и зрители, и критики положительно отзывались. А еще это был фильм волшебного юноши. Все эти факторы не позволяли не сходить в кино. Что в конце концов за шедевр этот «Район 9»? Пока стояло лето, естественно, лучше было сходить в кинотеатр и лично оценить данную работу. На втором месте в этом уикенде расположился научно-фантастический триллер «Знаки», вышедший в 3264 кинотеатрах и собравший 15,68 миллионов в первый день и 26,45 миллиона за 3 дня. Почему такое жесткое падение? 56% свежести среди топ-критиков, 60% свежести среди зрителей на Rotten Tomatoes, скучно, банально, показушно, топорно и другие ключевые слова в отзывах стали причинами падения бокс-офиса. Ко всему прочему, фильм столкнулся лоб в лоб с оригинальным, великим «Районом 9», в результате чего все его недостатки еще сильнее бросались в глаза. Зрители с отвращением убегали и мчались в зал, где шел «Район 9». На третьем месте находилась комедия «Остин Пауэрс 3», заработавшая в 3613 кинотеатрах 21,19 миллиона. Комедия «Мастер перевоплощения», у которой тоже шла первая неделя проката в 2565 кинотеатрах, заняла четвертое место, она собрала всего лишь 7,37 миллиона. На пятом месте была недавно вышедшая комедия «Мартин Лоуренс», «Живьем», собравшая 4,61 миллиона. Зрители как будто предпочитали депрессию и временно отказались от комедий. Что? Я превратилась в насекомое. Находясь на заросшей сорняком земле, Натали с выпученными глазами осматривала саму себя, ее правая рука полностью трансформировалась в руку, как у креветкоподобного гуманоида. С живота и ног слезала кожа. Она завизжала и гневно заорала. «Как так? Я же не обижала пришельцев. Ван Ян, Ван Ян, черт, где бы ты ни был, живо тащи сюда свою задницу». Она вдруг оцепенела. Перед ней предстал неизвестно откуда взявшийся Ван Ян с антеннами на голове и трансформировавшийся левой рукой. Она изумилась. «Ты тоже стал насекомым». Ван Ян выглядел напряженным. Он всучил ей в руки оружие, выполненное в форме рога жука-носорога, и сердито промолвил: «Чего расшумелась? Быстрее, нам пора идти убивать». «Убивать? Кого убивать?» Натали с недоумением приподняла оружие. Ван Ян накинул ее удивленным взглядом и в следующий миг резко понесся вперед, крича: «Убивать всех клонов! Догоняй!» Крепко спавшая на широкой кровати Натали перевернулась животом на одеяло, тихо промычала, чуть шевельнула руками и внезапно заорала: «А-а!» После чего в спальне на какое-то время наступила тишина. «У тебя красивее оружие, дай мне». Глава 168. Самый кассовый фильм с рейтингом R. Ласкаемый теплыми лучами летнего солнца, Ван Ян комфортно лежал на шезлонге на краю бассейна на заднем дворе и, просматривая сообщения в мобильнике, набирал ответные сообщения. Вслед за мощным стартом проката «Района 9» он почти без конца получал поздравления от друзей через СМС, письма на электронной почте и звонки. А некоторые люди особенно повеселили его. «Поздравляю, великий режиссер, ты снова дал мне насладиться хорошим фильмом. Мне следует сказать спасибо, ха-ха, я ведь купила билет, еще и за 16 канадских долларов». Как бы там ни было, «Район 9» уникален, продолжай в том же духе. Перед тем, как очистить почтовый ящик в мобильнике, Ван Ян просмотрел сообщение от еще нескольких человек. Закончив читать данное поздравление, которое прислала Рэйчел несколько дней назад, он все удалил. В этот момент внезапно пришло сообщение от Уилла Смита. Ван Ян открыл его. «Парень, сбор района 9 перевалили за 100 миллионов. Поздравляю тебя, я в шоке. Кстати, у тебя в ближайшие дни будет время поучить Джейдена кунг-фу. Он пристал ко мне, все просит научить его новым приемам». Кунг-фу, которому обучался Джейден, нельзя было назвать даже показушным. Это были всего лишь кое-какие боевые стойки и последовательность простых взмахов руками и ногами. Но он тренировался с энтузиазмом и, похоже, сейчас чувствовал себя кунг-фу мастером. Ван Ян улыбнулся, призадумался и немедленно позвонил Уиллу, уставившись на голубой бассейн перед собой. Раздавались тихие звуки купания. Джессика с распущенными длинными волосами грациозно плавала туда-сюда, демонстрируя свою прелестную фигуру. Одним из последствий великолепного успеха района 9 стал повторный и рекордный рост популярности Ван Яна. Он вновь стал ослепительной звездой за кадром. Как говорили фанаты, король вернулся. В последние несколько дней почти все традиционные СМИ и интернет-сайты, которые рассказывали о шоу-бизнесе и кино, уделяли внимание району 9 и волшебному юноше. Упоминались не только рецензии критиков и сообщения о кассовых сборах, но и эксклюзивные интервью с членами съемочной группы. Также распространялось множество всяких сплетен и историй о том, как производился фильм. Касательно связи района 9 с тюремным заключением волшебного юноши, развлекательный раздел сайта Yahoo раскрыл, почему район 9, а не, скажем, район 8 или 7. Оказывается, когда волшебный юноша и Роберт Дауни-младший сидели вместе в тюрьме Рекерс, у их камеры был 149. Кроме того, просочилось еще кое-что. Однажды вечером волшебный юноша избил Дауни. Один из заключенных в камере напротив лично видел это. Волшебный юноша сбил Дауни с ног, после чего жестко поколотил его на полу. Вдобавок повсюду обсуждали скрытый смысл фильма. Означает ли район 9 тюрьму или под ним подразумевается былой апартеид в Южной Африке? С другой стороны, обществу еще сильнее хотелось знать о личной жизни своего кумира. Папарацци повсюду следовали за Ван Яном, даже присутствовали вчера на пляже Санта-Моники, куда он приехал отдохнуть с Джессикой. В результате его постоянно досаждали и не давали ему расслабиться. Пусть он уже давно привык к папарацци, все-таки невозможно было оставаться спокойным, когда, например, он приезжал в супермаркет за покупками, а с ним было по 10 сопровождающих. Поэтому сегодняшний летний день он и Джессика проводили непосредственно дома. После нескольких гудков на другом конце провода взяли трубку. Ван Ян поздоровался. «Привет, Уилл». Уилл жизнерадостно откликнулся. «Здорово, парень. Больше 100 миллионов за 3 дня. Круто». Ван Ян, улыбнувшись, поблагодарил и сказал: «Если Джейден хочет научиться новым приемам, пусть завтра приезжает. Я поучу его целый день, у меня сейчас есть время». Район 9 вышел в прокат совсем недавно, незачем было спешить с монтажом похмелья. Ван Яну требовалось хорошенько отдохнуть полмесяца, но ему нельзя было путешествовать. Не потому, что он боялся терактов, а потому, что понадобится его участие в последующей раскрутке фильм. Его в любой момент мог пригласить какой-нибудь журнал на интервью. «ГМ, отлично. Джейден в курсе, что вышел твой фильм. Он в последние дни постоянно говорит: хочу посмотреть фильм учителя. Папа, своди меня в кино», — имитируя детский голос, пискляво промолвил Уилл и страдальческим тоном пожаловался: «Ты же знаешь, какой гнетущий у тебя фильм. Уже 2 дня прошло, как мы его посмотрели с Треем, а мне до сих пор не по себе, когда вспоминаю увиденное. Как мне быть? Мы отказали Джейдену, он то плачет, то скандалит, господи. И где он этому научился? Не знаю, наверное, детские инстинкты», — рассмеялся Ван Ян. Но район 9 определенно нельзя было показывать маленькому ребенку. «Когда Джейден завтра придет, я поставлю ему классный мюзикл». Уилл же не считал, что это хорошая идея. Этого юнца нелегко одурачить, он ведь знает, что там есть инопланетяне. Это я ему сказал. Я поначалу думал устно пересказать ему историю, чтобы он успокоился. Кто же знал, что он только сильнее заинтересуется. Ван Ян, насупившись, поразмыслил и с улыбкой сказал: «Ладно, раз так, покажу ему кадры со съемок фильма, там есть инопланетянин с зеленым лицом. Приятель, в любом случае разберись с ним», — захохотал Уилл, решивший снять с себя всякую ответственность. Он может посмотреть людей в черном 2. Но Трий нанес мне сердечную рану, он сказал. Папа, по сравнению с районом 9 от Яна, твой фильм игрушка. Ох, ему же 10 лет, разве ему не должны нравиться игрушки? Ха-ха, но он прав. Если бы я сыграл Викуса, возможно, я бы снова смог стать лучшим актером, но теперь Оскар за Дауни. Успех района 9 принес бешеную популярность не только Ван Яну, то же самое касалось и Роберта Дауни-младшего, который в одно мгновение вернулся в строй популярных звезд, даже стал еще знаменитее, чем во времена своей молодости. В течение прошлых 5-6 лет все сторонились его и с презрением относились к нему из-за его наркомании, вождения в пьяном виде, тюремного заключения и других нехороших дел. Однако с тех пор, как он согласился сниматься в районе 9, его будто подменили, говоря его же словами, он протрезвел. Он успешно завязал с наркотиками, больше не попадал в полицию и неоднократно в общественных местах признавал свои ошибки. Вдобавок его игра в районе 9 была гениальной, поэтому киноманы простили все грехи этому вставшему на праведный путь мужчине средних лет. А душевные страдания Викуса вкупе с биографией Роберта придали району 9 некую легендарность. Понимание своего героя и игра Роберта стали неотъемлемой частью похвалы в рецензиях критиков на район 9. Лос-Анджелес Таймс писала, именно благодаря боли и одиночеству, которые Роберт Дауни-младший лично испытал, Викус ожил на большом экране. Холливуд Репортер писал, пока Викус в кино движется к безнадежности, Роберт Дауни-младший в реальной жизни движется к надежде. Но боимся, зрители еще долго не смогут забыть, как Роберт запускает вверх летающую вертушку. В СМИ также часто использовалось словосочетание «обладатель Оскара за лучшую роль». Для коммерческого фильма, вышедшего в августе, это было редкое явление. А критик Офелия Томас написала в своем блоге, «Если различные награды в связи с консервативными взглядами и чертовыми традициями специально проигнорируют район 9, это будет куда большей катастрофой, чем превращение в пришельца». Желтая пресса, естественно, делала акцент на других вещах. Во время интервью один журналист спросил Роберта, «Когда ты играл Викуса, которого бросила жена, ты в этот момент думал о Саре Джессике Паркер или о бывшей жене Деборе Фалконер?» На этот вопрос Роберт не стал прямо отвечать, а уклонился шуткой. «Я думал о зрителях». Как бы там ни было, популярность Роберта ежедневно росла. Впрочем, это совсем не вызывало зависти у Уилла Смита, потому что, несмотря на плохие отзывы на «Людей в черном 2», зрители не перестали его любить, он по-прежнему являлся одним из поп-королей Голливуда. Разве что грандиозный успех «Района 9» привел Уилла в некоторое уныние. В рецензиях на «Людей в черном 2» ключевыми фразами были «выезжает за счет былых заслуг», «нет оригинальных идей», «скучно», «шаблонно». За счет былых заслуг первой части вторая часть заработала 170 миллионов в Северной Америке и 370 миллионов в мире. Хотя Sony не понесла убытков, «Людей в черном 3» явно не стоило ждать в ближайшее время. Придется подождать, когда у зрителей сотрутся из памяти плохие впечатления о второй части и они начнут вспоминать первую, а на это, вероятно, уйдет от 5 до 10 лет. Что касается многих других научно-фантастических фильмов, вышедших этим летом, то провалившаяся в прокате и имевшая разгромные отзывы «Власть огня» не стоила и упоминания. Взорвавший бокс-офис «Человек-паук» являлся чисто коммерческим кино. «Звездные войны 2» продолжали подвергаться критике за то, что Джордж Лукас уничтожает франшизу «Звездных войн». Унылым и топорным знаком суждено было оказаться задушенными в кинотеатрах районом 9. Мрачная научная фантастика «Особое мнение» в начале лета нахваливалась как лучшее кино летнего сезона, но с выходом района 9 критики стали массово присваивать это звание картине с креветкоподобными гуманоидами. На Rotten Tomatoes среди топ-критиков «Власть огня» имела 40% свежести, «Звездные войны 2» – 40%, «Люди в черном 2» – 41%, «Знаки» – 56%, «Человек-паук» – 83%, «Особое мнение» – 89%, «Район 9» – 95%. Среди зрителей же «Власть огня» имела 55% свежести, «Люди в черном 2» – 57%, «Знаки» – 60%, «Человек-паук» – 65%, «Звездные войны 2» – 69%, «Особое мнение» – 75%, «Район 9» – 93%. Эти два рейтинга кое-что показывали. Если спросить у критиков их коллективное мнение насчет того, какой фильм лучшая научная фантастика этого лета, то ответом станет «Район 9». Если спросить тоже коллективное мнение у зрителей, то ответом по-прежнему будет оригинальный, будоражащий и глубокомысленный «Район 9». «Приятель, это невероятно. Я считал, что в погоне за счастьем, это предел твоих возможностей, пока тебе не исполнится 30 лет», до сих пор поражался Уиллу. Но спустя 2 года на свет появился невообразимый «Район 9».